Глава 10, в которой меня будет, чтобы прочитать лекцию о магии. Проснулась я уже в глубоких сумерках от звуков не очень деликатного и очень фальшиво звучащего покашливания. Продрав глаза, я обнаружила, что эти непотребные звуки издает нагло развалившийся в моем любимом кресле Рэй, к этому моменту избавившийся от своего торжественного облачения и посоха тоже, и вернувшийся к уже привычному мне встрёпанному виду. «Чего надо?» — любезно отозвалась я. «Тебя что, наняли на должность моего будильника?» «Как можно отметить, с просонок я не отличаюсь вежливостью». Рэй расцвёл, словно ему сделали комплимент. «Нет, всего лишь твоего охранника. За работу будильником надо будет попросить доплату. Хорошая идея». «А от кого меня охранять-то?» «Не тебя, а от тебя. Ну и следить, чтоб ты не сбежала», — нравоучительно заметил Рэй и добавил. «Я вообще-то не верил в эти слухи о невероятном могуществе демона, которого вызвал Шуор. Просто потому, что и сам бы такие слухи распускал на его месте. Надо же набивать себе цену. Святое дело. Но сегодня полюбовался, как ты с ним расправилась, и теперь ничему не удивляюсь». Он так довольно улыбнулся, словно расправа была подстроена исключительно им самим. «Расправилась?» — не поняла я. «Я, наоборот, весь день рвала и метала, что ничего с этой заразой не могу сделать, а он тут выпендривается за мой счет». «Вот-вот», — хитро улыбнулся Рэй. «Каким-то дивным образом исчезла вся энергия, которая подпитывала щит, которым он тебя прикрыл на аудиенции. Более того, у него прервалась связь с его Атоном. В результате мана, считай, на нуле, сам еле ползает. Вообще фантастика». Прервала я его излияние. «А кто такой Атон? И что такое мана?» Рэй притормозил на словесном вираже и нахмурил брови, сосредотачиваясь. «Мана — это, скажем так, энергия, необходимая для магических преобразований. У каждого человека, теоретически, есть способность накапливать и преобразовывать ману. У кого-то способности больше, у кого-то меньше. Кто-то развивает, кто-то нет. Ну и, как я понимаю, от мира зависит. Есть миры с истощенной маной. Сильно подозреваю, наш с тобой мир — один из таких. Такие миры называют серыми. С такими никто не связывается. Что с нас взять? Поэтому я так удивился, когда понял, что могущественный демон, которого призвал Шуор, на самом деле девчонка из нашего мира. Откуда в нашем мире сейчас приличная магия? Не обижайся». Рэй примирительно улыбнулся, взглянув на мое помрачневшее лицо. «Я сам был в той же ситуации. Меня, конечно, никто не призывал, но, поверь, с бухты-барахты, оказаться в дремучем средневековье, когда ты математик, грубо говоря, книжный червь, это не рецепт для долгой и благополучной жизни. Никаких навыков. Мне чудом повезло. Я уже говорил. В этом же мире мана — один из главных атрибутов жизни. Только знай, умей пользоваться. Я здесь зависаю уже довольно долго. Научили. Да и, говорят, у меня оказался талант». Рэй невесело усмехнулся и продолжил. «Атон? Никто? А что? Это персональный накопитель маны. Много маны человек обычно в себе запасать не в состоянии. Вот и создается своего рода индивидуально настроенный аккумулятор. Чаще всего в виде кристалла на посохе, который является необходимым атрибутом каждого уважающего себя мага. Исключительно индивидуален. Создается учеником мага самостоятельно в процессе обучения. Вообще, наличие хотя бы одного законченного и полностью функционального атона — одно из требований при завершении магического обучения. При желании можно сделать себе еще. Многие маги и делают, и увешиваются побрякушками. Серьги, кулоны, браслеты. На что не пойдешь, чтобы обеспечить дополнительный приток силы? Дело это, конечно, долгое и нудное. Я имею в виду создание атонов. Но результат того стоит». Несколько секунд я переваривала сказанное. «Ну и зачем он меня в этот мыльный пузырь запихал? Показать королю? Какой он крутой? Меня, конечно, это изрядно взбесило, но я ничего не делала, чтобы он исчез. Он сам лопнул». Рэй несколько секунд сверлил меня взглядом, явно что-то обдумывая. «Я думаю, что на самом деле Шуор не то чтобы сильно хотел выпендриться, хотя, подозреваю, эта составляющая тоже была, иначе он бы не вкатал в щит столько энергии, что он стал видимым. Просто он пытался защитить... Ну, даже не тебя, а скорее порядок на королевской аудиенции. Всегда есть шанс, что в толпе найдется горячая голова, которая решит показать свою крутизну, напав на пресловутого неуязвимого демона. А это шум, гам, непредсказуемые последствия. А если еще и такой перспективный демон под шумок сбежит? Короче, король по головке не погладит, если что. Вот и подстраховался. «Да ладно», — усомнилась я. «А до этого-то никакого щита вокруг меня не было». «С чего ты взяла?» — развеселился Рэй. «Если ты ничего не заметила, то это только твои проблемы. Все, кто хотел и мог, имел возможность этим щитом полюбоваться. Дело другого рода, что Шиор до определенного момента не вбухивал в него кучу энергии. Видимо, хотел, чтобы король получше тебя рассмотрел». «А-а-а!» — вдруг протянул он. «Я начинаю понимать. Пока ты щит не видела, все было хорошо, а как только он стал тебе заметен, тебя и понесло». «Куда меня понесло?» — возмутилась я. «И как? Я же говорю, ничего даже не успела сделать». «Да ладно», — продолжил веселиться Рэй. «Такую откачку энергии я только у Шессов видел. Сначала даже мелькнула мысль, что ошибся в твоем происхождении, и ты в самом деле какой-то дивный образчик из демонического пантеона, подцепивший пару ментальных образов у меня в мозгу. Даже вот обидно стало. Я думал, что мои блоки дива как хороши. Впрочем, идею эту я сразу отбросил. Один студенческий, этот твой чего стоит». Я поняла, что сейчас рехнусь от обилия валящейся на меня информации. «Какая откачка энергии? Какой шес?» — возопила я, подпрыгивая на кровати. Рэй слегка склонил голову к плечу и внимательно окинул меня резко посерьезневшим взглядом. Затем закрыл глаза и несколько секунд сидел молча, не шевелясь. Я, не отрываясь, пялилась на него, не понимая причину столь резкой смены поведения. Мысли в голове при этом метались панические и совершенно бессвязные. Вдруг Рэй приоткрыл один глаз и недовольно буркнул. «Мне сейчас волосы на голове задымятся от твоего взгляда. Думаешь, легко в такой ситуации сосредоточиться?» Он резким движением выдернул из воздуха стакан и протянул мне. «Пей, тебе надо успокоиться». Почему-то я послушно взяла стакан и отпила несколько глотков прохладной голубоватой жидкости. Действительно, слегка полегчало. Из бурлящего хаоса в голове выплыла одинокая виноватая мысль, что зря я, похоже, желала Шуру всего самого доброго весь день. Похоже, он меня только защищал. Рэй снова окинул меня проницательным взглядом. «Не спеши предаваться самобичеванию. Шиор прежде всего защищал себя и свою репутацию. Хуже то, что ты встала в позу и показала себя при всех серьезным противникам». «Ты что, мысли читаешь?» — вознегодовала я. «Да какие там мысли?» — усмехнулся Рэй. «Твои эмоции бьют через край, слепой увидит. Даже настойка вон не помогла». «Правда не читаешь?» — подозрительно уточнила я. «Правда, только общие эмоции». И хитро добавил. «Нет, я, конечно, могу, если сильно надо, но это долго, нудно, и голова потом болит». Я тяжело вздохнула. Что бы там Рэй ни говорил, настойка действовала. Мысленный хаос в стиле «ужас-ужас-ужас» сменился более спокойным. «Как-нибудь разберемся». Даже подозрение, что он таки читает мысли, не накрыло очередной волной паники. Рэй, понимающе кивнул и продолжил. «Итак, Шес...» Он протянул руку, раскрывая кулак. Над ладонью образовалась миниатюрная фигурка уже знакомого мне чеширского кота. Мини-котик шипел, встопорщив шерсть и трепеща крылышками. «Шесы — магические животные, плоть от плоти и кровь от крови магии». Без доступа к мане они умирают. Магией они питаются. В общем-то, шессы — это бич всех магов. Рэй почему-то довольно заулыбался. Колдовать рядом с шессами практически нереально. Они сожрут всю энергию, напрочь исказят рисунок заклятия, и в лучшем случае маг на выходе получит полный пшик, а в худшем — даже боюсь себе представить. Если маг сильный, а шесс один, еще можно побороться. Результатом будет один обожравшийся да и кот и шес, один измученный до потери сознания маг. Ну и сомнительный результат колдовства, на который у мага уйдут все запасы маны. А вот рядом с гнездовьем шессов никакие заклинания не подействуют, каким бы количеством амулетов ты не увешался. «А если куча магов против кучи шессов?» — заинтригованно вопросила я, заранее болея за прикольных котов. «Интересная идея», — усмехнулся Рэй. «Но ничего не могу сказать, не случалось такого. Шессы любят гнездиться в лесах, где питаются все больше природными проявлениями магии. А магия, как ты понимаешь, больше любит гнездиться в крупных городах, где могут поиметь кое-что материальное от своих знаний и умений». «М-да», — скептически уточнила я. «Тут недавно один такой фиолетовый кот прилетал ко мне. Прямо вот тут, на подоконнике сидел. И улетел. В него потом из пушек стреляли во дворе. Надеюсь, успел удрать. Шикарный котяра». «Да», — кивнул Рэй, демонстрируя поразительное равнодушие к факту визита летучего кота. «Периодически они появляются около больших городов. Ну, сами города их мало волнуют. Но вот деятельность магов, которые там живут, очень даже. Это для них шикарное лакомство». Тут я отвлеклась, неожиданно вспомнив еще кое-что, и решила прояснить мучающую меня нестыковку. «Слушай, здешний король — просто ожившая мумия, а дочь у него совсем мелкая. Как такое возможно вообще?» «Да не такое уж он и старый на самом деле», — пожал плечами Рэй. «Просто когда принцесса заболела, он отдал кучу своей жизненной силы, пытаясь ее спасти. Ну да, долго он теперь не протянет, но своего он так или иначе, похоже, добился. Принцесса дотянула до появления чудо-демона, вооруженного достижениями современной земной фармацевтики». Он насмешливо хмыкнул и продолжил. «По слухам, принцесса — вылитая королева, а жену он любил до ума помрачения. Говорят, умирая, она заставила его поклясться, что вырастет дочь. А то, я подозреваю, он бы и сам с радостью помер вместе с женой. Такие вот высокие чувства». «Ну надо же!» — вздохнула я. «Никогда бы не подумала. Ладно, чужая душа потемки. Так что там были за инсинуации насчет моего шессоподобного поведения? Я же говорю, что ничего не делала. Просто не знаю, как. Сам понимаешь, магии не обучалась». «Даже не знаю, что и сказать», — пожал плечами Рэй. «Я же говорю, как с шессами». «Как бы ничего не происходит, никто не колдует, а мана исчезает. Судя по всему, способности к магии у тебя имеются и неплохие. Иначе из пентаграммы призыва ты бы хрен выбралась. Да и потом, судя по тому, что ты рассказывала, они тебя собирались ликвидировать, а вот не получилось». «Ликвидировать?» В ужасе завопила я, обнаружив, что принятой дозы успокоительного все-таки явно недостаточно, чтобы справиться с такой сногсшибательной новостью. «Тихо, тихо», — поморщился Рэй. «Меня отрядили тебя сторожить. Совсем ты мужиков вымотала, даже не дотерпели до моей инициации. Я тут кучу иллюзий развесил, чтобы спокойно с тобой поболтать, но ты ж со своими эмоциями любую волжбу перешибешь. Контролируй себя». «Легко сказать», — возмутилась я. — «Меня тут убить пытаются...» «Да, да», — ехидно перебил меня Рэй. «Злые дяди Бармалеи пытались нашу сиротку обидеть. Впятером корячились-корячились, а сиротка даже не заметила. Только наслаждалась оперой и светомузыкой. Пушистые лучики она погладить хотела. Шарфик связать не хотела». Он не удержался и заржал. «Слушай, я б на месте Шора после этого вообще с тобой связываться побоялся. Забился бы куда-нибудь в темный уголок и нервно хныкал. А он — кремень мужик. Show must go on. Вали, лечи принцессу. Уважаю». Внезапно он тяжело вздохнул, сгоняя с лица остатки улыбки, и продолжил. «Короче, ничего я не понимаю. Тут мой учитель нужен. Уж если он не объяснит, то никто не объяснит. Как бы тебя отсюда выцепить?» «Но король же вроде обещал...» Начала было я, но сразу самостоятельно заткнулась, осознав беспочвенность своих надежд. «Ой, да куда он тебя отпустит?» — презрительно махнул рукой Рэй. «У них впятером не получилось от тебя избавиться. Даже если королю вдруг шарахнет по башке чем-нибудь тяжелым, и он в помрачении рассудка решит тебя облагодетельствовать, кто это выполнять-то будет?» «А твой знаменитый учитель?» — поинтересовалась я. «Так до учителя добраться еще надо», — пожал плечами Рэй. «Или ты всерьез думаешь, что он вот так и ломанется всяких приблудных демонов спасать? А отсюда тебя по доброй воле не выпустят. Меня терзает подозрение, что Шиур что-то задумал. Ну, вроде как, излечение принцессы — это не основная идея, а скорее проверка на профпригодность соответствующего демона». «Иди ты», — ужаснулась я. «Какой из меня демон? Я ничего не умею». «Ну, кое-что ты явно умеешь», — глумливо усмехнулся Рэй. «Например, волшебным образом доводить здоровенных мужиков до полного истощения». Пока я, как рыба, хватала ртом воздух, пытаясь придумать достойный ответ, он поднялся из кресла, вытащил откуда-то из воздуха посох, стукнул им об пол, почему-то выбив облако пыли, которое заклубилось вокруг его фигуры, но практически сразу же исчезло, оставив его в уже знакомой мне серебристой хламиде и при полном параде. Он передернул плечами и буркнул. «Терпеть не могу эти балахоны. Ну ладно, я пошел». «Куда?» — оторопела я. «А ты что, думала, я тут с тобой всю ночь сидеть буду?» Рэй с преувеличенным недоумением приподнял бровь, но тут же ехидно улыбнулся. «Сама только что послала. А вообще, у меня, знаешь ли, куча дел, которые надо успеть сделать, пока наши усталые маги крепко спят, думая, что я тебя усиленно сторожу. Это ж только я знаю, что сторожить тебя не надо. И ты спи давай». Он дунул мне в лицо и исчез. А я плюхнулась на подушке и отрубилась, как миленькая. Причем последней мыслью было: «Блин, пожрать не успела».